Книга 4, эпизод 24. Выдержка помогла мне в тот момент. На моем лице не дернулся ни один мускул. Тихира смог мне наврать, но это вряд ли. Это существо было моим слугой, хотело оно того или нет, поэтому и обманывать не имело права. А значит, не договаривал тут только один человек. И это был Кириус Кейнич. Я повернулся к нему с немым вопросом. «Ты хотел восьмой ранг? Ты его получил?» — мрачно ответил Кейнич. Он был почти спокоен. Но один момент все-таки играл роль для всех. Если бы он считал, что кормить человеческими душами своего ученика — это нормально, то не умолчал бы об этом. А он умолчал. Афена побледнела, как смерть, и зажала рот ладонью. Казалось, ее вот-вот вывернет наизнанку приступом рвоты. Во время тренировок, завтраков, обедов и ужинов Афена поглощала эти души вместе со мной, и все это видели. «Это правда, Кириус?» — спросил я в лоб. «Это человеческие души?» «Да», — кивнул он. Кириус не стал оправдываться и ничего пояснять. И так было все понятно. Я просил у него быстрое повышение ранга, и он не нашел другого выхода, как этот. После его ответа Афена рванула в сторону ущелья, не переставая зажимать себе рот. Тхаги бросилась за ней. «Афена, стой! Это можно пережить, Афена!» Мне и самому хотелось блевануть прямо тут, но я лишь сильнее сжал челюсти и сглотнул горькую слюну. Не знаю, как бы я сам поступил на месте Кейнича, если на кону стояла жизнь человечества. Возможно, выбрал бы тот же путь. Но все же... «Почему вы не сказали сразу, Кириус?» «Вы не дали мне выбора, ни мне, ни Афене». «Мы здесь не в игрушки играем, Ласгален», — процедил он. «Времени почти не осталось. Армия Артазара готовится к нападению. Он собирает силы в землях рассвета». Кириус махнул в сторону неизведанных территорий. «Там! Именно там он собирает армию. Я говорил об этом уже давно. Разведка докладывала о передвижении Грувимов. И чего ты от меня хочешь? Чтобы я смотрел, как погибает наш мир, и ничего для этого не сделал? Ты — наше оружие. И я хочу, чтобы оно было настолько сильным, насколько возможно». Готфред нахмурился. «Так вот почему ты не дал мне попробовать эти души. Потому что я бы сразу понял, откуда они». Госпожа Сише шумно перевела дыхание и задала вопрос, который наверняка появился в голове у каждого. «Где ты взял эти души, Мидас?» Кириус уселся на торчащий из песка булыжник, будто бесконечно устал держаться на ногах, и вытер пальцами потный лоб. «Если ты хочешь знать, не я ли убил всех этих людей, то нет. Мне передали эти души тайно. У гильдии есть спецотдел, который собирает в накопители человеческие души на поле боя или в госпиталях у смертельно раненых солдат, которым уже не помочь. Это происходит добровольно. Перед смертью у них спрашивают, хотят ли они отдать свои души на помощь своей республике или хотят отправиться в небытие. И чаще всего солдаты соглашаются пожертвовать свою душу на благо Родины». Он поднял голову и посмотрел женщине в глаза. «Вот так, Рубина. Это души наших воинов, отданные добровольно. Это ли не честь для солдата? Я бы и сам отдал свою душу для Родины, не задумываясь, если бы это приблизило нашу победу». Госпожа Сише подошла к нему и опустилась на песок рядом. «Я знаю, Мидас, ты бы отдал все, что у тебя есть, как и мы». Мрачную тишину нарушил хриплый смех Тихироса. «Ох, какая трагедия! Посмотрите-ка, один человек сожрал другого, чтобы стать сильнее. Какое открытие! Люди занимаются этим тысячелетиями!» Кириус посмотрел на него и покачал головой. «Нет, вот тут ты ошибаешься, пыльный сморчок. Так происходит у вас, у богов. Вы пожираете друг друга, чтобы просто возвыситься. Сила ради силы. Я же возвышал Ласгалена не ради него, а ради других людей». Я глянул на Кириуса, потом на остальных и посмотрел на часометр. Было 6 часов вечера. «Скоро ужин», — произнес я спокойно. «У вас остались еще эти души, Кириус?» Тот с опаской глянул на меня, не зная, чего теперь ждать, но все же ответил. «Остались. Поверь мне, их еще много». «Хорошо. Оставьте их в накопителе. Если воины гильдии хотели послужить своей стране даже после смерти, то послужат, как воины. Но сегодня на ужин будет другая душа». Я перевел взгляд на Тихироса, и тот сразу понял, что его ждет. Да, это была показательная казнь. Наверняка бог могилы праха почувствует, что его опоры больше нет. Эта тварь должна была послужить мне источником силы для приближения наивысшего ранга. Сначала я выведал у него всю информацию, которую только мог выведать, буквально вытаскивая по крупинкам, до самой ночи задавая вопросы про Артазара, про передвижение грувимов и сбору армии, про земли рассвета и гнезда, про богов и точки основных ударов по республике, про дату атак, про все. Чего-то Тихирос не знал вообще, но о многом рассказал. Выбора у него все равно не было. Он знал, что я поглощу его уже скоро, но сотрудничал, потому что был моим слугой, и для него это была пытка. Знать, что умрешь, но помогать врагу, смотреть ему в глаза и предавать своих, говорить обо всем, говорить и говорить, без возможности остановиться, отвечать на все вопросы, какие бы тебе ни задали, и знать, что это не отвратит твой конец. Он отвечал и выдыхал на меня прах изо рта. Его зеленые глаза все больше гасли от приближения смерти, а голос становился все тише и обреченнее. О пощаде он не просил, лишь порой позволял себе прошептать: «Придет время, и Артазар сломает тебя так же, как ты сломал меня». Когда у него больше нечего было узнать, я вынул его душу из тела Морфи и принес на ужин. Правда, есть мне пришлось одному. Все уже перекусили, так меня и не дождавшись. Увидев, что я наконец вернулся с допроса, Афена опять побледнела. «Ты хочешь поглотить его прямо тут?» «Лучше сделать это во время еды. Такой метод меньше усиливает мутацию», — ответил я, заживав ложку сублимированной каши. Мне казалось, что моя душа очерствела за эти несколько часов, что мне теперь все равно, как поднимать себе ранг, по чьим головам ходить и какие моральные догмы рушить. Казалось, если я начну задумываться о морали, то все полетит к чертям, что я не выдержу груза, не закончу миссию, и человечество никогда не победит в этой войне. Рядом со мной уселся Готфред, а с другой стороны Кейнич. Они ничего не говорили, а просто сидели рядом. Я же доскреб ложкой свою порцию каши с мясной стружкой, доживал остатки, а потом совершенно спокойно вдохнул душу Тихироса. Того самого Тихироса, которого впервые встретил в пещерах Азимуса и который приглашал меня присоединиться к Артазару. Внутри все снова наполнилось силой, такой, что сердце оборвало ритм и заколотилось быстрее, как у зверя. Мышцы напряглись, дыхание участилось, мутация на половине лица немного подросла, но не сильно. Сознание оставалось ясным. Я молча выпил воды из кружки, поднялся и отправился спать. Правда, ночью, уже перед рассветом, мой организм все-таки не выдержал. Я подскочил и рванул из ущелья подальше, на склон горы, без ботинок и куртки. Меня вырвало так, будто все, что я съел за последние 10 лет, вывалилось наружу. На самом деле так лишь казалось. Похоже, моя психика решила, что проблеваться — это самый лучший метод для того, чтобы морально мне стало легче. Потом еще час я просидел на камне рядом с ущельем, глядя, как занимается заря у далеких гор земель рассвета, ни о чем не думал, просто сидел и смотрел. Еще через час ко мне пришла Афена. Она накинула куртку мне на плечи и поставила ботинки у ног. «Оденься. Холодно». После этого поцеловала в щеку, села рядом и добавила: «Если бы ты сегодня остался спокойно спать, то я бы подумала, что монстр внутри тебя все-таки победил». Утром, наконец, произошло то, чего все так ждали. Афена смогла убрать блокировку сознания Тапхара Салияру. Мужчина очнулся не сразу, примерно через полчаса после того, как девушка сама внедрила в него свое сознание. Этот контроль длился всего несколько минут, но выглядел жутким. Афена просто завладела телом другого человека и подняла его на ноги. Поздоровалась со всеми, а потом медленно опустила обратно на лежанку. Такой силой обладали далеко не все дисгении, а лишь самые сильные и тренированные, такие как госпожа Майдера. Кейнич одобрительно закивал, а Кайла открыла рот от восторга. Она недолюбливала Афену, но готова была признать, насколько она сильный маг. А вот Нари, увидев, что произошло с дикарем, попятилась от ужаса. «Нельзя!» — крикнула она, таращась на Афену. «Нельзя так! Значит, ты и со мной так можешь!» «Могу!» — кивнула та. «Но мне это не нужно!» «Шаман, скажи ей!» — не успокаивалась Нари. «Скажи, что так нельзя, иначе я уйду!» «Она не будет с тобой так делать, Нари!» Я посмотрел на Тапхара. «Она поможет ему прийти в себя только и всего. Не надо истерики!» Дикарка замолчала, но все равно посмотрела на меня с претензией, раздув ноздри. Чтобы не злиться, она переключила внимание на самого Тапхара. Он как раз открыл глаза и резко сел на лежанке. Казалось, дикарь вот-вот бросится в драку. Он быстро огляделся, подобрался и напружинился, собираясь вскочить. Сначала он увидел Кейнича и меня. Мы ему сильно не понравились. Потом Афену, госпожу Сише, Кайлу, потом Мозарта, Тхаги, а потом его взгляд остановился на Наре. Это его чуть успокоило. «Катьяру!» — произнес он. «Мы друзья, наследник Солияру», — мягко произнесла Нари, поднимая ладони и показывая, что никто нападать не будет. «Мы все тут тебе друзья. Это мы спасли тебя из плена». Он еще раз оглядел каждого. Его напугала черная кожа на моем лице и лице Афены, зато морфи заинтересовали. «Куклы». А потом он увидел Готфреда. «Ты из племени полужаб?» На это Готфред сильно оскорбился. «Сам ты полужаба, тупой амбал! И зеленый цвет сейчас в моде, не слыхал? А прически такие, последний писк, понял?» Нари поспешила вмешаться. Она подошла к Тапхару и сразу показала на меня. «Это великий шаман. Он благословен нашим Ичитакой. Племена поддержат его. Боги боятся шамана, он управляет ими». Девушка кивнула на Готфреда и остальных морфи. «Это боги. Они его слуги». «Ну ты загнула, конечно», — опять возмутился Готфред. «Когда добровольно служат, это не так называется. Мы служим в своих интересах вообще-то». Тапхар сощурился, глядя на Готфреда. «Точно из племени полужаб». «Ну, знаешь ли...» Я оборвал их объяснение и сам обратился к дикарю сразу по делу. «Тапхар, мне надо, чтобы ты рассказал, что видел в землях рассвета». Я показал в сторону неоткрытых территорий. «Там дальше. Видел ли ты божественные гнезда?» Он сразу понял, что я тороплюсь. Еще раз оглядел всю нашу разношерстную команду, с недоверием покосился на Кейнича в черной форме гильдии, которую он наверняка ненавидел, и только потом поднялся. В итоге он рассказал нам все, что знал. Видел Тапхар не так уж и много, но то, что видел, доказывало, что моя дорисованная карта верна. Он подтвердил, что там есть великие горы, горная гряда, о которой я говорил, и великая вода, море. Сказал про две из трех рек, текущих на север. По карте он не сориентировался, но сказал, что видел один город-гнёзд. Так и сказал — город-гнёзд. Если верить словам Тапхара, то его племя туда даже не совалось, боясь гнева богов и их слуг. Он видел город-гнёзд только издалека, с вершины сопки. И когда дикарь об этом говорил, было видно, насколько для него это великое знание о богах. Мне даже показалось, что он не совсем верит, что в телах морфи находятся настоящие боги. В его понимании это великие сущности, мудрые и прекрасные, а не зеленый гоблин с идиотскими шутками или морфи, похожие на людей, вроде Тхаги и Нокто. Единственный, кому он проникся, был Мозарт. Наверное, дикарю понравились его красные дреды, щегольская бородка, золотой лук и широченные плечи. Даже у Готфреда таких крепких мышц не имелось, а классом он был намного выше. Кстати, после того, как Тапхар все рассказал, то к моей карте ни у кого вопросов больше не осталось. Всем пришлось принять факт, что я был прав, а главное — поверить объяснению, что знания о неизвестных землях мне случайно достались от Готфреда. Или сделать вид, что поверили. Я предложил дикарю быть нашим проводником, и он согласился, хотя единственное, чего он сейчас хотел, это найти свое племя. Последнее, что он помнил до того, как попал в плен и оказался в застенках Ордена Тайн, это то, как его семья отбивалась от нападения гильдии в лесах за рекой Зохи. Он ничего не знал о судьбе племени Солияру. Нари тоже не знала. Но Тапхар решил помочь нам, ведь мы спасли его жизнь и дали свободу. Он снова обрел собственное сознание и стал полноценным человеком. За это он был готов отдать и жизнь. Правда, когда Тапхар узнал, что придется лететь на драконе, то опять чуть не впал в бессознательную кому. В его голове не укладывалось, что полет доступен не только высшим существам, то есть богам, но еще и людям. И если бы не Нари, то дикарь вряд ли бы вообще подошел к дракону близко. Девушка показала ему, что Зефир — спокойный и послушный гигант, и что в полете нет ничего сверхъестественного. Опасно, да. Быстро, да. Но это придумка людей без крыльев, а не богов. Хотя все мы понимали, что в небе над землями рассвета правят грувимы, а значит, на нас нападут сразу же, как только мы туда сунемся. Только через час уговоров и объяснений Тапхар, наконец, полез на спину дракона. Он уселся рядом с Нарией, но кто? При этом он так и не поверил, что это настоящий бог ночи. Зато дикарь очень просил, чтобы ему разрешили сесть рядом с Мозартом. «Это настоящий бог!» — констатировал он с серьезным лицом, на что Готфрид лишь расхохотался. «Ну и тупой же ты, амбал! Все мозги в рост и татуировки ушли, да? А у тебя в прическу?» — парировал дикарь. Он не обратил внимания на издевку бога, а вцепился в наросты на спине дракона и, не отрывая взгляда, смотрел, как земля отдаляется все больше и как высота растет, а деревья и горы уменьшаются. «Приветствуем вас у себя на борту!» — выкрикнул я. «Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию, и приятного полета!» Мне казалось, что от величия картины и пейзажа с высоты дикарь вот-вот потеряет дар речи. Открыв рот, он смотрел по сторонам. На его глаза наворачивались слезы, а губы шевелились в беспрерывной молитве. Дракон поднялся над землей и устремился в неизведанные земли. Ветер становился сильнее и холоднее, а пейзажи менялись. От гористых склонов и острых вершин до долины мелких рек, от темных болот до густых лесов и зеленых лугов, от красных песков к голубым россыпям озер. Меня и самого заворожили виды земель рассвета. Но когда мы впервые увидели руины древних городов, одиноко стоящие башни Одина и обломки статуй, заросших травой и утонувших в земле, то настроение переменилось. Богам было, в общем-то, все равно, а вот люди с тоской смотрели на останки когда-то великой человеческой цивилизации. И чем дальше мы углублялись в земли рассвета, тем чаще попадались такие руины. Одни города были огромными, другие — мелкими, и везде стояла мрачная тишина. Никакой жизни. Зефир под управлением Афены порой опускался ниже к руинам, будто отдавал дань этим погибшим городам, а потом мы поднимались выше и продолжали полет. Постепенно Табхар привык к высоте. Его уже не тошнило, да и слезы на глазах высохли. Но он, наконец, смог сориентироваться и указать четкий путь. Я планировал добраться до города гнезд до полудня, поэтому попросил Афену увеличить скорость Зефира. Все ждали нападения грувимов, но их не было. Будто они вымерли. Никого. Совершенно пустынные и прекрасные земли. Хотя расслабляться было рано. Около 9 утра нам пришлось срочно спуститься на землю и спрятаться на склоне одной из гор. Зоркие глаза Мозарта разглядели на севере стаю грувимов. Правда, когда мы спустились, эта стая разрослась до огромных размеров. Теперь это была не просто стая, а кричащая пестрая лавина. Разного вида, размера и цвета грувимы неслись вперед, будто их гнали плетью. Они летели плотно, спешили и будто не замечали ничего вокруг. От них почернело небо, а в долинах и горах загудело эхо от их крика и шелеста крыльев. «У нас мало времени, Лазгален», — сказал мне Кенич. «Они нападут на республику уже в ближайшее время». Я кивнул. О военных планах Тихирос рассказал немного. Говорил, что Артазар поведет армию богов и грувимов сразу на 3 точки. Основной удар придется на земли заката, туда, где главные штабы гильдии и ордена Тайн, где столица и основные заводы. Он планирует отрезать их от земель покоя, ну а мелкие города в землях рассвета сокрушат в первые минуты атаки, как и транспортное кольцо вместе с поездами. Кот Артазар планировал пустить все свои силы. И ударит он всей мощью, потому что времени у него будет немного. Всего 1 час, полдень гнева. Время, когда боги беспрепятственно могут атаковать сами, а не через своих слуг. И это будет час гибели последней и единственной республики. Мы переждали, пока толпы грувимов схлынут и пролетят мимо, а потом Афена снова подняла Зефира в воздух. Наш путь продолжился. Табхар показывал дорогу, Мозарт и остальные боги следили за местностью, я охранял тело Афены и следил за Нари, а сам думал о том, что мне предстоит. Еще через час дракона снова пришлось опускать на землю. Правда, это не избавило нас от схватки с грувимами. Их было немного, около 100, и справились мы с ними быстро. Я даже не расчехлил косу, мне хватило и меча. На 8-м ранге я даже не заметил, что грувимы были довольно сильные и крупные. Меня больше интересовали их души. Мой накопитель поглощал их жадно, будто голодал. Даже Кейнич старался не лезть в бой вместо меня. Он лишь прикрыл тыл, а вся бойня досталась мне одному. Ну и Готфриду немного. Но когда на нас бросилась другая стая грувимов, более сильных и крупных, Готфрид показал мне еще один свой талант. Для него не требовалось словесного ключа, только мысль и определенный жест косой. Готфрид вышел вперед и взял оружие на изготовку. «Дыхание космоса», — сообщил он мне мысленно. «Смотри и кайфуй, чувак».